Сделай сам. Эта секция поможет вам покупать меньше и выжимать максимум из трудноперерабатываемого пластика. Если у вас есть дети, обратите внимание на значок. Подходит для детей. С этими поделками отлично справится ваш малыш. 86. Система полива из бутылок. Перед вами отличный способ дать вторую жизнь пластиковым бутылкам. Вам понадобятся пластиковая бутылка, шило. В сухую погоду в воде сложно проникнуть к корням больших растений. Возьмите бутылку и проделайте в ней отверстие. Закопайте ее рядом с вашим растением, оставив горлышко торчать из-под земли. Наполните ее водой, и жидкость постепенно будет выходить из бутылки.